Тут она встала с кресла и продолжила монолог стоя. «А я от имени и по поручению главы рода приношу вам официальные извинения за недостойное поведение нашего родственника, прошу принять в качестве виры коттедж, приобретенный Павлом в этом поселке, и не держать на нас зла. Охренеть!» Мысленно воскликнул я, выслушал комментарий Биуса и невольно вздохнул. «Ольга Максимовна, я принимаю ваши извинения, но считаю должным заявить, что у меня не было и нет никаких претензий к вашему роду. Говоря иными словами, выплачивать виру нет необходимости. Но если вы отобрали у Паши коттедж, то подарите его Елизавете Демьяновне. Мы искренне уважаем вашу внучку и будем рады ее приездам». Пока я провожал Максакову до такси, Людмила Евгеньевна, Виктор и Татьяна успели вернуться в наш коттедж, расположиться в большой гостиной, влезть в сеть и прочитать две статьи, описывавшие наш визит к Берестовым. Не знаю, что именно понаписали их авторы, но в момент моего появления на пороге императрица довольно улыбалась, а ее внук страшно страдал из-за того, что пролетел мимо такого веселья. Я, естественно, собрался поинтересоваться, о чем речь, но аккурат в этот момент у государыни ожил телефон, и она, жестом попросив тишины, сначала приняла вызов, а затем переключила звук на гарнитуру. Монолог невидимого собеседника слушала порядка полутора минут, задумчиво поглядывая то на меня, то на Ольгу, потом заявила, что с нее причитается, сбросила звонок и поймала мой взгляд. «Игнат Данилович, мой сын собрался сделать приятный сюрприз вам и вашей команде, в благодарность за помощь в прорыве во второй ранг. Мне, просто так, поэтому в 14:10 прилетит на авиабазу под Южным, а в 14:40 прибудет на автодром. При этом своим присутствием во время гонки еще раз обозначит отношение нашего рода к вашему и, кроме всего прочего, оттянет все внимание публики на себя, то есть минимизирует шанс вскрытия моего инкогнито. Кстати, не исключено, что после заезда он либо вызовет вас в императорскую ложу, либо спустится к боксам, так что будьте готовы к такому развитию событий». «Готов?» – кивнул я, а Виктор ехидно добавил: «К чему угодно». А потом подала голос Оля: «Людмила Евгеньевна, раз цесаревич станет одним фокусом внимания публики, Виктор и Татьяна, вторым, а мой муж, третьим, значит, вы сможете превратиться в невидимку». «Да, для этого придется воспользоваться нашим косметическим комплексом, скажем так, в альтернативном режиме, надеть что-нибудь простенькое и затеряться среди свиты Игната, но, на мой взгляд, провожать стребок к линии старта и наблюдать за финишем, стоя вплотную к ограждению, в разы интереснее, чем из салона Бурана или эскорта». В глазах императрицы мгновенно появились искорки предвкушения. «А у вас есть косметический комплекс?» «Конечно. И вы знаете, как решить проблему с отсутствием у меня чего-нибудь простенького?» «Знаю. Попросить содействия у Ирины Сергеевны и послать за тем, что она найдет на сетевых страничках магазинов Лукоморья, Ульяну Егоровну». «Тогда почему мы все еще сидим в гостиной?» – воскликнула Людмила Евгеньевна и как-то уж очень бодро для ее возраста вскочила с кресла. Потом наткнулась взглядом на улыбающуюся целительницу и грозно нахмурилась. «А вы чего расселись? Если развлекаться, то всей компанией». Через несколько мгновений женскую часть компании как ветром сдуло, а мы, мужчины, оставшись втроем, задумчиво переглянулись. Косметические процедуры, изучение сетевых страничек магазинов, поездка за покупками, примерки и финальное наведение красоты займут не один час, уверенно предсказал я. Валерий Константинович подтверждающе кивнул, а Виктор задал напрашивавшийся вопрос: «А чем все это время будем заниматься мы?» Я пожал плечами. «Под боком, море, вейлинги, гидроциклы и катер, есть подводные буксировщики и дошки. Не-не-не, начнем отрываться без дам, погибнем смертью храбрых», — притворно ужаснулся великий князь. Потом виновато вздохнул и повернулся ко мне: «Прости, я забыл, что у тебя сегодня гонка, на которую необходимо настроиться». «Пое, я к ней готов», — твердо сказал я. «Поэтому предлагаю спуститься на пляж и просто позагорать. Уверен, что этот проступок нам точно простят». Глава 21. 30 сентября 2513. Поехк. Женский коллектив с неафишируемой помощью Дайны загримировал императрицу под одну из помощниц Ксении Станиславовны, оставшуюся в Новомосковске. Причем загримировал настолько похоже, что Витя и Валерий Константинович реально обманулись, а я узнал Людмилу Евгеньевну только по особенностям энергетики, но старательно изобразил недоумение, чтобы не спалить наличие этого навыка. Поэтому через пару минут довольная женщина цапнула за руку внука и ушла строить начальника охраны. Татьяна, конечно же, отправилась с ними. Уфимцев, посмотрев на часы, подхватил с лежака свое полотенце и умотал приводить себя в порядок, а я, выслушав монолог Биуса, вполголоса обратился к старшим женщинам нашей компании. Ксения Станиславовна, Надя, минуточку внимания. Если есть желание заработать на предстоящей гонке, то подойдите к Ире, она поможет сделать ставку через сеть в надежной букмекерской конторе. И особо не скромничайте, я побью свой рекорд, с вероятностью в 100%. А потолок ставок есть, ехидно полюбопытствовала Надя, почему-то решив, что просьба не скромничать была озвучена в шутку. В смысле, я могу поставить, к примеру, миллион, запросто, без тени улыбки ответил я. Света, вон, поставила 5, из спортивного интереса, 5 миллионов, да, шутишь, нет, если есть возможность, то почему бы ею не воспользоваться? Тут подала голос и целительница. И давно вы увлекаетесь азартными играми? Мы расхохотались, хором. А после того, как закончили веселиться, я постарался успокоить напрягшуюся женщину. Мы не играем, вообще. А ставки на мой рекорд, расчет, основанный на знании. Стребок затюнингован по моей схеме, я готовился к сегодняшней гонке почти неделю и в рекорде, поставленном на стихии, был намеренно оставлен небольшой зазор. Говоря иными словами, это предложение главы рода является еще одной демонстрацией доверия, как-то уж очень жестко добавила Оля. Женщины мгновенно подобрались, поблагодарили за инсайт и подошли к кукле, с утра таскавшейся с МТ-шкой наперевес. Ну, а я посмотрел, который час, решил, что пора собираться, встал с лежака и пошел к дому. Само собой, не один, а в сопровождении жены. О суммах, которые поставила эта парочка, узнал уже в ванной из доклада Дайны, мысленно отметил, что нам поверили, и со спокойным сердцем ввалился в душевую кабинку. Пока мылся, сушился и одевался, болтал с благоверной. А без 5:20 в гардеробную влетела мелкая, придирчиво оглядела меня с головы до ног, сочла, что я выгляжу очень даже неплохо, и сообщила, что вся толпа уже у нас в гостиной и изнывает от нетерпения. Что ж, тогда веди. Улыбнулся я, взял из рук супруги верх от гоночного комбинезона и следом за девчатами вышел в коридор. Вся толпа действительно не находила себе места. Поэтому я прямо с порога заявил, что нам пора, и чуть не заржал при виде энтузиазма, с которым великий князь и его невеста рванули на выход. Стараниями Вороницкого, начальника службы охраны императрицы куклы, немного удлинившийся кортеж оказался выстроен на аллее перед нашим гаражом, вот мы сходу в него и загрузились. Только в совсем другом формате, Виктор с Таней влезли в стихию, Оля, Света, Ксения Станиславовна и Людмила Евгеньевна чинно забрались в бронированный «Буран», Надежда и Валерий Константинович, в «Урал», а мы с Иришкой запрыгнули в стребок. В этот раз колонну повел я, а для того, чтобы она двигалась осмысленно, принял приглашение в тактический канал связи, установленный экипажами эскортов. Пока катили к выезду на трассу, никуда не торопился, на ней плавно ускорился, порадовался профессионализму, с которым броневики, замыкавшие кортеж, отсекали попутные автомобили при его перестроении в левый ряд, и разогнался до рекомендованной скорости. Следующие километра 4 поглядывал на машину Уфимцева, так как, по словам Биуса, он не привык к такой езде и чувствовал себя неуютно. А потом меня набрал Кутипов и озадачил хоть и заранее предсказанным, но все равно крайне неприятным сообщением. «Добрый день, Игнат Данилович. Вынужден сообщить, что оба боевых болида пытались повредить. Несколько минут тому назад в бокс проскользнул высокоранговый теневик и попытался всадить в них какие-то умения школы земли. Защитные артефактные комплексы сработали штатно, благодаря чему злоумышленник был вырублен и задержан, но эта провокация может оказаться не последней. Последние несколько минут езды я то и дело ловил себя на мысли, что в этот раз фанаты автоспорта переплюнули движуху, устроенную в день моей гонки с угловым, ибо трафик на участке трассы от окружного шоссе Южного до съезда к автодрому мало чем отличался от трафика в центре Новомосковска в среднестатистический будний день. Но дорожная полиция, настропаленная сотрудниками службы обеспечения конвоя, работала фантастически быстро и четко, заблаговременно засекла наш кортеж, выделила отдельную полосу и помогла долететь до КПП старта на крейсерской скорости, а за ним нас подобрали дворцовые и проводили до боксов. Впрочем, длину и плотность пробки на въезд на охраняемую территорию мы оценили, и независимо друг от друга пришли к выводу, что не хотели бы ползти в общей очереди. Правда, в обмене мнениями по этому поводу я не участвовал. Как только мы начали выгружаться из автомобилей, телохранители Вороницких остановили очень неслабую толпу посторонних, рванувших в нашу сторону, и я был вынужден заняться их сортировкой. В смысле, поручиться за владельцев Москвы и Руси, за Кутепова, Янковского, Мищенко и двух мастеров, примчавшихся завешивать салон стрибок камерами, а свиты Третьякова и Стерлигова послать лесом. Кстати, Оля, Света и Рейнадя тоже работали, изображая болтовню, заслоняли императрицу и Ксению Станиславовну от случайных взглядов этих семи человек, контролировали свои секторы ответственности и были готовы в любой момент поднять воздушные стены. Тем не менее, я все-таки создал лишний фокус внимания, натравил Виктора на Ростислава Евгеньевича, шепотом сообщив великому князю, что возобновление выпуска эскортов зависит именно от этого человека, но к их беседе не прислушивался, оттянул на себя остальных организаторов и выгодоприобретателей этой гонки, ответил на десяток вопросов, выслушал рассказ о том бардаке, который творится за пределами сервисной зоны, дождался доклада работяг о завершении работ, отпустил их в бокс и так далее. В общем, время, оставшееся до начала веселья, пролетело незаметно. Я посмотрел на часы только благодаря своевременной подсказке Дайны, и увидев, который час, прервал беседу с Аристархом Всеволодовичем, сообщил народу, что мне пора, выслушал полтора десятка пожеланий удачи, скользнул за руль стрибога, плавно тронулся с места и вопросительно мотнул головой. Чужая электроника видит правильную картинку и слышит только то, что генерирую я, сварливо сообщил Биус и перестал валять дурака. А если серьезно, то комментатор тот же, что и в прошлый раз, однако вещает вместе с одним из самых авторитетных экспертов по автоспорту, журналистом светской хроники того же калибра и экспертом по тактике ведения магических поединков. И эта компания настолько последовательно, изобретательно и остроумно описывает твои личные достижения, что уязвленные зрители аж плавятся от желания увидеть первое фиаско черного беркута. Кстати, на прогревочный круг можешь уходить без раскачки или лишних телодвижений, народу уже сообщили, что ты успел настроиться на гонку и сосредоточен до невозможности. Понял, ухожу, отрывисто заявил я, вырулил на трассу и добавил, грей резину и бей свой рекорд сама, а я, пожалуй, изображу пассажира. Как скажешь, буркнула она и лениво вошла в левый поворот, перед правым чуть-чуть ускорилась, на шикане выпендрилась, пройдя ее по идеальной траектории, а перед следующим поворотом разогналась до 310. Опа, а вот и засада, воскликнул я, заметив прозрением силуэт скрытника, застывшего в неподвижности. Очень сильный гридень, прячется в схроне, под невидимостью и перед самым опасным поворотом метрах в 15 от левого края трассы. Ну, так логично, желчно усмехнулась Дайна. Любое воздействие на левое, нагруженное, переднее колесо в момент торможения машины перед правым поворотом, и она пойдет кувырком. Да так, что мало не покажется. А если этот тип знает об артефактном защитном комплексе, стоящем на этом стрибоге, ударит по покрытию трассы, и от такого воздействия мы никак не увернемся. Что будем делать? Изображать поломку? Отправлять Ольгу со Светой на охоту? Рисковать? Для начала закончим прогревочный круг, и посмотрим, нет ли на нем второго скрытника. Второго скрытника я не заметил, и решил не палить прозрение охотой. Поэтому за то время, пока Дай накатила к линии старта, поэкспериментировал с воздухом, выяснил, что из закрытого салона его навыки не работают, чуть-чуть опустил боковые стекла, поймал отклик стихии и недобро оскалился. Придумал какую-то редкую гадость, спросила верная помощница, дождалась подтверждающего кивка и позволила услышать голос Кутепова. «Игнат Данилович, вы готовы?» «Да, Вячеслав Александрович, готов. Можете заводить автомат подачи старта», — отозвался я. «Завожу», — хохотнул заместитель начальника отдела продаж Руси и пропал из эфира. А я до предела разогнал просветлением восприятие, влил предельный объем силы в марево и закрыл глаза, чтобы мысленно проиграть нужную последовательность формирования навыков. В результате зевнул миг начала гонки, вернее, момент включения зеленого стартового светофора. Ну, а не заметить ускорение, привычно вдавившее в спинку кресло, смог бы разве что хладный труп. Под просветлением время тянулось, как резиновое, а первый поворот продлился целую вечность и позволил во всех подробностях прочувствовать удовольствие от фронтальных и боковых перегрузок. На отрезке трассы между ним и следующим я как-то умудрился полностью отрешиться от всех лишних ощущений и даже успел разок мысленно повторить цикл из 4 нужных навыков. К моменту приближения к Шикане ощутил непоколебимую уверенность в том, что все получится, и превратился в придаток к прозрению, а на следующем отрезке потянулся им вперед изо всех сил и успел сначала увидеть энергетическую структуру скрытника, затем уловить чуйкой начало формирования ледяной иглы и взорваться ответной серией, выставить перед ней воздушную стену, намеренно повернутую в сторону под углом градусов 60, всадить в мужика сферу умиротворения, шарахнуть рядом с ним акустическим ударом процентов на 10 объема резерва и опутать весь торс колючим побегом. Пока контратаковал, стребок прошел поворот и понесся дальше, а в динамиках его акустической системы раздалось непонятное гудение. Слава богу, я вовремя врубился, что это звук звонка под ускоренным восприятием, скинул просветление, услышал встревоженный голос Оли и захрипел, из-за того, что меня снова вжало в сиденье. Меня атаковал теневик, возле второго правого поворота. Сажайте в буран Ксению Станиславовну и везите туда, чтобы она откачала скота после того, как он задохнется. Принято, бесстрастно отозвалась супруга, а через несколько секунд в гарнитуре раздался довольный голос Дайны. Девки, у тебя огонь. Мелкая переключилась в боевой режим еще тогда, когда Ольга изменилась в лице, так что помогла ей подхватить Ксению под локотки, дотащить до машины и затолкать в салон. И Надя ничего, рванула, была, следом, но увидела жест, требующий охранять, и осталась с Людмилой Евгеньевной. «Бураном управляешь ты?» На всякий случай протараторил я за время разгона. «Конечно, причем в манере твоей жены, но чуть-чуть быстрее того, на что она способна сейчас. Кстати, вся публика на ногах и следит не только за нами, но и за кроссовером, летящим по трассе на расплав движка. Спасибо. Да ну, перестань. Кстати, передай Оле, что если скрытник снова уйдет под невидимость и спрячется в схрон, чтобы сдохнуть ненайденным и не подставить заказчика, то пусть обнаружит его по капелькам крови. Мой акустический удар должен был порвать барабанные перепонки. Или, как вариант, по местам, где выросли колючие побеги. Толково, однако, уважительно отметил Бюс и спросил, как нам финишировать. В каком смысле? Удивленно прохрипел я. С одной стороны, на финише мы всегда закручиваем машину вентилятором. С другой, сегодня имеет смысл продолжить движение и доехать до Бурана. Сделай один наоборот. Скорости. И рули к девчатам. Принято. Четко отрапортовала она и презрительно фыркнула. Ты не поверишь, но избэшники автодрома только сообразили, что происходит что-то непонятное, соответственно, маршалы вот-вот вывесят желтые флаги и выпустят на трассу машины безопасности. Зато комментатор и его команда, захлебываясь от восторга, тараторя и перебивая друг друга, третий раз подряд описывают технику прохождения бураном первых поворотов и шиканы. Ну, наконец-то, эксперт по тактике ведения магических поединков додумался до того, что тебя могли атаковать, но сразу же заявил, что на той скорости, на которой мчался стребок, среагировать на какую-либо атаку было физически невозможно. Соответственно, эта его версия не выдерживает столкновения с действительностью. А чем занимается цесаревич и его свита? Полюбопытствовал я после того, как машина вышла из очередного поворота, и меня ненадолго перестало плющить от перегрузок. Его пытались эвакуировать из лажи на 5-й секунде с момента ухода Ольги в первый рывок. Но Вороницкий уперся и первым делом проверил, не угрожает ли что-нибудь его матушке. А когда увидел рядом с ней Надежду и Уфимцева, расслабился. Поэтому сидит за несколькими воздушными стенами и разговаривает по телефону с сыном. Все, буран на месте, а твои оторвы уже носятся по обочине, вроде как, в поисках следов. О, Света заметила ссохшиеся колючие побеги. Поднимает дерн на решетке под прикрытием твоей благоверной. Ксения Станиславовна выскочила из салона и вывесила перед мелкой воздушную стену. Хе-хе, девчата обнаружили дохлое тело. Оля вбила нож в проекцию ядра и провернула. Теперь вытащила труп, судя по всему, облегчив подпоркой. Подозвала к себе Ксению Станиславовну. Так, готовься, мы финишируем. На 1,23 секунды быстрее, чем на стихии. Публика в шоке. Еще бы, процентов 90 с гаком потеряла неплохие деньги. Спасибо, солнце. Благодарно выдохнул я после того, как стрибок, развернувшись на 360 градусов, вернулся на прежний курс и ускорился снова. Потом засек 4 энергетических силуэта, рванувшихся на перерез, приготовился к бою и снова расслабился. После того, как услышал очередной комментарий Биуса, императрица, красотка, отправила на помощь девчатам половину телохранителей на своем эскорте. Кстати, водила в нем очень даже ничего. На водилу Дворцового мне было плевать с высоких орбит, поэтому я равнодушно пожал плечами, потерпел еще чуть-чуть, дождался завершения невероятно жесткого торможения и выстрелил с собой из салона. А на выходе из третьего рывка на длину средненького Витязя упал на одно колено рядом с уже реанимированным пациентом Ксении Станиславовны. Ударом в голову отправил его в беспамятство, выхватил из руки мелкой тычковый нож, в темпе отсек часть куртки скрытника и затолкал ткань в рот. Затем перевернул тело на живот, несколькими взмахами тычкового ножа распустил рукава его куртки и связал получившимися аналогами веревок верхние конечности. Само собой, не забыв вывернуть запястья так, чтобы ладони упирались одна в другую тыльными сторонами. А после того, как распорол штанины, услышал топот подбегающих конвойных и догадался, что у них должны быть блокираторы маги. «Господа, этот тип атаковал мою машину ледяными иглами. Хотелось бы узнать, по чьему заказу. В данный момент без сознания, но даже если вдруг и придет в себя, то язык себе не откусит. Даже при очень большом желании, не ударит и магией», хищно оскалилась целительница и скрестила руки на груди. «Ведь от искры остались одни ошметки. Да и эти ваши железяки тоже не нужны». Я уже перебила ему спинной мозг. Глава 22. 30 сентября 2513 поехк. Отказаться от пресс-конференции не получилось. Поэтому все 40 минут ожидания нафиг ненужного мероприятия я наливался тихой злостью. Да, Людмила Евгеньевна, убедившая меня в необходимости воспользоваться представившейся возможностью сформировать правильный образ своего рода в глазах обывателей, пыталась сгладить негативный эффект от некоторых аргументов, но не преуспела. На сцену конференц-зала автодрома я вышел, пребывая в серьезнейшем раздражении. Кстати, вышел не один, а в компании с Ольгой, Светой, Надей, Ксенией Станиславовной и двумя Вороницкими, цесаревичем и его младшим сыном. Нет, лицо держал, и, вроде бы, неплохо. А еще слушал специально обученного человечка из свиты наследника престола, правильно рассадившего нас вокруг невысокого журнального столика, озвучившего добрый десяток особо ценных указаний и пропавшего из поля зрения за считанные мгновения до подъема занавеса. А потом тяжелая ткань поползла вверх, постепенно открывая нашим взором 62 пары глаз, горящих предвкушением, и я приложил себя сначала бодрячком, а затем просветлением. Помогло. Причем неплохо. Когда ведущее мероприятие, пресс-атташе Михаила Владимировича по имени Анастасия, задала первый вопрос, на меня снизошло воистину непоколебимое спокойствие. Соответственно, в монолог Вороницкого-старшего я вслушался внимательнее некуда. Вы правы, я прилетел на автодром именно для того, чтобы выказать ответное уважение Игнату Даниловичу Беркутову-Туманному, главе самого молодого дворянского рода империи, уже доказавшему делом, что для него служение родине, негромкие слова, «Остановой хребет мировоззрения». Тут Анастасия согласно кивнула и как-то уж очень подробно описала все мои официальные достижения, а потом обратилась ко мне. «Игнат Данилович, вы крайне редко выходите в свет, но каждый выход становится сенсацией. К примеру, ваш вчерашний визит на прием Берестовых разделил наших соотечественников на несколько непримиримых фракций. Представители первой, в основном, состоящие из молодежи, в восторге от того, как вы поставили на место род, пытавшийся выставить вас на посмешище и, тем самым опосредованно выказать сомнение в здравомыслии государя, пожаловавшего вам потомственное дворянство. Представители второй вторые сутки захлебываются желчью и твердят о крушении вековых устоев, ибо не в состоянии смириться с тем, что потомственный добытчик может вести себя в разы благороднее их, а любители повеселиться восторгаются новым словом в традиции дарить подарки и жаждут оценить реакцию следующего именинника на одаренного медведя, перевязанного розовой ленточкой, в ранге князя или богатыря. Тут публика жизнерадостно заржала, поэтому продолжение этой речи удалось услышать только секунд через 30. Ничуть не меньшую активность демонстрируют и фанаты автоспорта. По их мнению, вам, устанавливающему один вечный рекорд за другим, Пора перестать тратить время на походы в пятно и посвятить себя карьере гонщика. Так вот, мне бы хотелось понять, чем вы живете на самом деле, если, повторю еще раз, каждый ваш поступок превращается в сенсацию. Я вдумался в два направления ответа, предложенных Дайной, и дал волю раздражению. В смысле, позволил себе поглумиться над ревнителями традиции и большей частью дворянства. Пожалуй, я живу делом, просто предельно добросовестно. Поэтому в пятне воюю с высокоранговым одаренным зверьем, а тут, в большом мире, со своей ленью, слабостями, самодовольством и остальными проявлениями классической человеческой привычки плыть по течению или, говоря иными словами, идти по пути наименьшего сопротивления. А такой подход позволяет многое. К примеру, осваивать управление спортивными автомобилями или завоевывать уважение по-настоящему достойных личностей. Интересный ответ, уважительно сказала пресс-атташе и замолчала, так как заметила повелительный жест работодателя, решившего добавить пару слов к моему ответу. Как куратор спецотдела канцелярии, я регулярно получаю отчеты о деятельности добытчиков, сотрудничающих с этой службой. Поэтому со всей ответственностью заявляю, что Игнат Данилович нисколько не преувеличил. Он и его напарницы являются самой эффективной командой добытчиков империи. Об успехах «Черного Беркута» в автоспорте говорит очередной вечный рекорд, установленный чуть более часа тому назад, а по поводу достойных личностей в его окружении могу сказать следующее. Я лично знаком со всем ближним кругом этого юноши и искренне рад тому, что в этот круг вошли мой младший сын и его невеста. Следующие минут 6-7 Анастасия терроризировала меня в одно прелестное лицо, а потом вспомнила о журналистах, повернулась к залу и дала слово корреспонденту имперского вестника. Как я понял, для того чтобы тот загнал остальных коллег в правильную колею, мужчина не разочаровал ни ее, ни цесаревича, задал пусть и скучный, но идеологически выдержанный вопрос, выслушал ничем не примечательный ответ и опустился в кресло. Приблизительно в том же ключе отыграли свои роли и следующие четверо акул пера, представлявшие окологосударственные новостные издания. Зато молодая, но уже зубастая акулка из сетевого канала «Свет и тень» решилась обострить мероприятие, полюбопытствовала, какую сумму мне заплатили за молчание о нападении пяти одаренных дворянок на моих напарниц, а потом завуалированно намекнула на то, что готовность брать деньги по поводу и без – признак продажности личности. Судя по кое-каким нюансам реакции пресс-атташе на этот демарш, он вывел цесаревича из себя, а я спокойно пожал плечами и контратаковал. «Галина, мне кажется, что вы по какой-то причине не разобрались в сути понятия вира. Такое бывает, сплошь и рядом, ибо теоретический курс, увы, не позволяет прочувствовать все нюансы того или иного понятия на себе. Зато практика помогает в лед. Поэтому не покидайте автодром после завершения пресс-конференции, не подравшись на дуэли с одной из моих напарниц. Да, я не дерусь с представительницами слабого пола, зато они с удовольствием ответят на прозвучавшие оскорбления и помогут вам научиться отвечать за свои слова. Да, но я, девушка, вы выйдете на арену в любом случае», — грозно рявкнул наследник престола. «А ваше издание опубликует видеозапись этой дуэли, дабы читатели поверили в его объективность. Ваше императорское высочество, это несправедливо», — заблажила акулка. «Ведь напарницы Игната Даниловича являются одаренными, а я — нет. Я поломаю вас, не используя дар», — равнодушно сообщила Оля. «Даю слово. Да, но насилие — это не...» Не знаю, что она хотела сказать дальше, но микрофон вдруг отключился. А в ряд любительницы плеснуть грязью на других с обеих сторон вошли бойцы конвоя, добрались до Галины, не знаю, как ее по отчеству, и чрезвычайно вежливо попросили проследовать к выходу. Как и следовало ожидать, столь жесткая реакция на оскорбление была понята в правильном ключе, и следующие минут 20 журналисты вели себя примернее некуда. В смысле, даже самые скользкие или неприятные вопросы задавали так, чтобы я ненароком не разозлился. Тем не менее, я так и не расслабился. Поэтому на хамский демарш второго героя среагировал до того, как взбесились Вороницкие, и вызвал его на дуэль. Здоровяк ростом за 2,10 и весом килограммов за 130 расплылся в предвкушающей улыбке, весело сообщил, что принимает вызов, и воспользовался своим правом определить условия дуэли. «Деремся в течение часа, без подмен, без использования дара и оружия до невозможности продолжать бой. А ведь это реакция на вчерашнюю демонстрацию феноменальной физической силы», — внезапно заявил Бюсси, — как обычно, загрузил по полной программе. Перед боем с простецом на тебя нацепит аналоги блокираторов маги. И если поднимет и ослабнешь, значит, сила, следствие использования заклинания. Поломаешь даже такого здоровяка, как этот, значит, она является результатом постоянных изменений в организме. Дуэльной арены на автодроме не было, поэтому ее создали, оградив четырьмя высокоранговыми воздушными стенами некоторую часть площадки для отработки навыков экстремального вождения. На единственной трибуне, примыкавшей к ней, поместились только цесаревич со свитой, Виктор и Таня с телохранителями, мой ближний круг и примкнувшая к нему императрица, Стерлигов, Третьяков и человек 50 самых влиятельных аристократов, а остальные желающие посмотреть дуэли с участием Беркутовых туманных столпились с трех свободных сторон и образовали море из людских голов. Первый бой, Олин, хоть как-то оправдал этот энтузиазм. Она атаковала журналистку через несколько мгновений после команды князя, назначенного судьей, и почти полминуты превращала журналистку в мешок с дробленными костями. При этом работала, как на тренировке, то есть расчетливо, спокойно и красиво, так как понимала, что запись этой дуэли будет изучаться чуть ли не под электронным микроскопом. А вот с жесткостью, на мой взгляд, слегка переборщила. Но возмущаться я и не подумал, дождался завершения схватки, поймал взгляд супруги, коротко кивнул в знак того, что доволен результатом наказания злоязыкой суки, и неспешно спустился с трибуны. Пока живой тренажер для целителей и травматологов грузили на носилки и уносили к одному из двух реанимобилей, предусмотрительно вызванных из какой-то клиники Южного, стоял, подставив лицо теплому вечернему солнцу. Услышав свое имя отчество, открыл глаза, обнаружил, что здоровяк успел занять противоположную стартовую метку. Снял верх костюма автогонщика и поднял руки, чтобы судье было удобно крепить на моем торсе что-то вроде паутинки с металлическими бляшками в точках пересечения некоторых нитей. Эффект струмовой блокировки почувствовал еще до того, как князь защелкнул боковые замки, и мысленно усмехнулся. До начала тренировок с ее продавливанием эта паутинка наверняка отключила бы мое ядро, а на нынешнем уровне магической мощи не доставляла даже легкого дискомфорта. Тем не менее, я поморщился, и едва заметно пошатнулся, изобразив обычную реакцию одаренных на непривычное воздействие. Не стал отказываться и от 10 минут адаптации, положенных по дуэльному кодексу, и сделал легкую разминку. Причем начал ее крайне неуверенно, а более-менее пришел в себя только на последних мгновениях. На традиционное предложение судьи решить конфликт миром ответил отказом, добрался до своей метки и поймал взгляд громилы, державшегося как бы не наглее вдоводила, 11-кратного чемпиона Китежа по унибасу в абсолютной весовой категории. Когда мужик расплылся в предвкушающей улыбке, холодно усмехнулся, подтвердил судье свою готовность к началу боя, дождался соответствующей команды и мягко скользнул вперед. На втором шаге немного разогнал восприятие, хотя был уверен, что мне за глаза хватит и скорости реакции, обретенной благодаря усилению нервной системы. Поэтому вошел противнику в две ноги чуть ли не раньше, чем увидел начало раскрутки таза под пристрелочной левой прямой, облегчил подпоркой тушку противника раза в полтора-два, подхватил, раскрутил, перевернул и со всей дури воткнул головой в асфальт. Траекторию полета контролировал до момента касания, а за миг до него снял воздействие и добавил свой вес. Так что лже-журналист, по информации, обнаруженной Дайной в сети, умер практически мгновенно. Судья врубился, что дуэль закончилась самым первым, а основная масса зрителей слитно охнула через вечность и взревела. Но вглядываться в лица, чтобы понять, чего в этом реве больше, восторга или возмущения, я и не подумал. Дождался, пока князь избавит меня от паутинки, прошел обязательную проверку на наличие запрещенных артефактов, поблагодарил за судейство и поднялся на трибуну, а тем попал, как курвощип, в смысле, был вынужден ответить на вопрос цесаревича, который, при желании, можно было бы выразить одним единственным словом как «я вырос в пятне». Среднестатистическая дикая кошка 10 ранга быстрее человека раза в два, а габариты и вес – дело 10. Ну да, об этом я не подумал. Видимо, из-за того, что не ожидал настолько быстрой и убедительной победы, и обломался, очередной раз не получив ни толики информации о твоих возможностях, сварливо добавила Дайна. Я пожал плечами. Реакция на наглое повторение измышлений правдоруба была обязана ужаснуть всех остальных любителей позлословить. Вот я и не стал затягивать. «И правильно сделали», — твердо сказал Вороницкий, встал с сиденья и пожал мне руку. «Благодарю за то, что вступились за честь моей матушки. К слову, до начала дуэли я на вас злился, за то, что отреагировали на злословие быстрее меня и моего сына. А сейчас понимаю, что ни один журналист не сможет назвать такое воздаяние жестоким убийством богатырем несчастного простеца и использовать против нашего рода. В общем, с меня причитается. Опять, и я придумаю, чем вас отблагодарить. В бухту приехали только к 7 вечера голодными, как собаки. Пока дамы принимали душ и переодевались в домашние, а Валерий Константинович решал по телефону какой-то рабочий вопрос, мы с Витей разожгли угли в стационарном мангале, вытащили на пляж 2 огромные кастрюли с мясом, замаринованным Ульяной еще утром, и принялись насаживать сочные куски свежайшей шейки на шампуры. Этим делом великому князю заниматься еще не приходилось, вот он и меня вопросами и замучил. А после того, как вытряс из меня алгоритм жарки правильного шашлыка, изъявил желание проверить новые знания на практике. Проверял не за страх, а за совесть, благодаря чему заработал похвалу императрицы, примчавшейся на умопомрачительные запахи, занявшей самую стратегически выгодную позицию рядом с любимым внуком, не отводившей голодного взгляда от шампуров и продегустировавшей самый первый кусок. В отличие от нее, Татьяна усиленно помогала моим дамам. Хотя, по большому счету, основной объем работы выполнили андроиды, а женщины, по сути, наводили красоту и, в случае 3 старших, разжигали аппетит и, заодно, глушили моральную усталость от тяжелого дня хорошим красным вином, притараненным и открытым Уфимцевым. Кстати, для того, чтобы ни на что не отвлекаться, весь народ, включая государыню, благоразумно оставил телефоны в коттеджах, так что расслаблялся, что называется, в полный рост, то есть, травил анекдоты, тырил со стола всякие вкусности и уничтожал соки в промышленных масштабах до тех пор, пока не дождался шашлыка, после чего переключился на него и вообще забыл обо всем на свете. Благо, погода, 27 градусов тепла, полное безветрие и море, гладкое, как стекло, способствовали. Единственным человеком, теоретически способным держать руку на пульсе происходящего за пределами поселка, был я. Но Дайна чувствовала, что я не расположен вникать даже в самые интригующие новости, и жила одной Иришкой, то есть, изображала самую обычную девчонку, наслаждалась тихим осенним вечером и, как выяснилось в половине 11-го, вовсю заботилась о естественности моих реакций на важные раздражители. В общем, внезапное появление на пляже наследника престола, вроде как, уехавшего с автодрома на авиабазу под Южным и улетевшего в Новомосковск, удивило меня ничуть не меньше, чем весь остальной народ. Поэтому я завис с шампуром наперевес и чуть не почесал затылок рукой, который незадолго до этого держал кусок шашлыка. А через пару мгновений Вороницкий заговорил, и напрашивавшийся вопрос снялся сам собой. Зато появились новые. «Прошу прощения за то, что прервал ваш отдых, но возникла проблема, потребовавшая экстренного возвращения в Южные приезда сюда. Игнат Данилович, вы не уделите мне и моей матушке порядка четверти часа для ее обсуждения?» Глава 23. 1 октября 2513 поехк. Мой самолет-буксировщик взревел двигателями самым последним и, тронувшись с места, рванулся по ВПП к точке отрыва. Точно зная, что взлет, подъем на 5,5 километров и выстраивание стрекоз в линию для одновременной отцепки займет не меньше 20 минут, я закрыл глаза, уперся затылком в спинку кресла и провалился в недавнее прошлое, дабы еще раз проанализировать разговор, заставивший меня согласиться на очередной самоубийственный рейд. Не знаю, почему, но первые несколько мгновений вспоминалось только угрюмое лицо цесаревича, помогавшего матери опуститься в кресло, и тревога в ее взгляде. А эффект полноценного присутствия включился уже потом, и ударил по перетянутым нервам недовольным рыком императрицы. «Миша, не тяни!» Миша послушно сел в соседнее кресло, опустил руки на подлокотники и уставился мне в глаза. «Игнат Данилович, как вы наверняка понимаете, уничтожение секты свободных, о котором не слышали разве что груднички, стало возможным в том числе и благодаря самоотверженности следователей, допрашивавших ее арестованных членов, собиравших всю полученную информацию в одну общую картину и перепроверявших каждое признание. К сожалению, многолетнее соперничество двух крепких профессионалов подставило под удар одну из лучших групп быстрого реагирования первой отдельной бригады особого назначения. Эти ХМ-недоумки, соревнуясь между собой, перепроверяли не все факты, озвучиваемые подследственными, благодаря чему позавчера гордо доложили по инстанции о том, что выяснили координаты 7 так называемых ферм, на которых содержится донор искр. Как выяснилось сегодня вечером, часть информации была неверной. Один из арестованных, одаренный первого ранга, раскачал регенерацию до насыщения, а это умение, кроме всего прочего, сказывается на длительности действия химических соединений, используемых для медикаментозных допросов. Вот эта личность исказила показания, забыв сообщить о том, что в окрестностях одной из самых дальних ферм, кстати, расположенной в пятерке, в прошлом сезоне обосновалась волчья стая с вожаком нулевого ранга и то ли 5, то ли 6 единичками. Тут Людмила Евгеньевна ощутимо закаменела лицом, и ее сын, заметив это, утвердительно кивнул. А после того, как женщина побледнела, виновато развел руками, снова поймал мой взгляд и, немного поколебавшись, продолжил повествование не самым приятным лирическим отступлением. А теперь я поделюсь личной информацией и надеюсь, что она умрет вместе с вами. Итак, в юности я отличался невероятной самоуверенностью, настойчивостью, любвеобильностью и ветреностью. А лет через 9-10 жизнь, как это частенько бывает, больно щелкнула по носу, помогла случайно узнать, что у меня на стороне растет незаконнорожденная дочь. Признать девочку я по ряду причин не смог, но дал ей настоящее отчество, приложил все силы для того, чтобы она выросла достойной личностью, и льщу себя надеждой, что мое неявное содействие хоть чем-то да помогло Виктории закончить одно из военных училищ лучшей на курсе, добиться распределения в первую отдельную бригаду особого назначения, дорасти до должности командира роты и честно заслужить 2 боевых ордена. Тут он сделал небольшую паузу, собрался с мыслями и криво усмехнулся. Дочка у меня с характером, и чем-то похожа на Надежду Олеговну. Поэтому вчера утром, на брифинге, на котором командир бригады, поднятый по тревоге, распределял боевые задачи, взяла на себя самую сложную. Так что уже вторые сутки ведет 10 подчиненных к верной гибели. Знаете, Игнат Данилович, я мог построить этот разговор иначе, то есть сообщить, что беспокоюсь о судьбе всех 10 человек, но вижу в вас не исполнителя высочайшей воли, а единственного друга моего сына и личность, на которую он равняется. Поэтому говорю, как есть. Я по-настоящему боюсь только за Викторию, хотя ни разу не общался с ней напрямую и не чувствовал ответной любви, а профессиональная деформация руководителя позволит достаточно спокойно пережить возможную гибель ее подчиненных. В общем, я прошу вас найти, остановить и вернуть в большой мир эту ГБР ради моей дочери. Следующим куском той беседы, самопроизвольно всплывшим в памяти, оказался момент второго самоуничижения наследника престола. Игнат Данилович, я прекрасно понимаю, что отправляться в пятно, не отдохнув, смертельно опасно. Знаю, что прошлой ночью вы и ваша команда практически не спали, и представляю, насколько сильно вас должен был вымотать сегодняшний день. Но не могу потерять дочку, поэтому заранее согласен на любые условия. Момент отцепки и ухода стрекозы в правый поворот вернул меня в настоящее и заставил посмотреть на остальные планеры сначала обычным взглядом, а затем прозрением. Когда увидел, что мои девчата вовсю общаются жестами, поприветствовал их взмахом правой руки, дождался практически одинаковых ответов, покосился на энергетические структуры вроде как хороших лесовиков, способных вывести пилотов в большой мир, и ухнул в один из следующих фрагментов воспоминаний. Михаил Владимирович, откровенно говоря, я тоже делю людей на своих и чужих. Кроме того, понимаю, почему вы обратились именно ко мне, и постараюсь помочь. А условие поставлю одно единственное. Вы выделите не 3 стрекозы, а как минимум 6, и отправите вместе с нами 3 по-настоящему опытных лесовиков, дабы они вернули пилотов в большой мир живыми и здоровыми. Посмотреть ответный монолог цесаревича и очередной раз удивиться искренней радости, вспыхнувшей в его глазах, не получилось из-за того, что стрекозы, встав на боевой курс, помахали крыльями коллегам из самолетов-буксировщиков. Так что очередное возвращение в прошлое перекинуло меня на несколько минут вперед. Да, мам, эти идиоты почему-то решили, что император наградит их за предоставленную возможность наложить лапу на такое количество ферм и превратить их в тренировочные заимки. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что ни один, ни другой не имеют доступа к базе данных о нынешней ситуации с высокоранговым зверьем, поэтому не знают, насколько опасно стало держать постоянные составы даже в шестерке. А обратиться за помощью к Игнату Даниловичу тебе, судя по всему, посоветовал отец, верно? Спросила императрица. Наследник престола отрицательно помотал головой. Нет, до этого решения я додумался сам. Но сообщить о нем, конечно же, сообщил. По телефону. А папа не сказал ни слова против. Наоборот, сходу посоветовал не тратить время зря и развернуть самолет. Кроме того, попросил не дергать вас звонками, а дать хоть немного отдохнуть. Поняла, кивнула Вороницкая, повернулась ко мне и спросила, почему я не беру с собой недотрогу. Я пожал плечами и сказал чистую правду. Мы идем не к озерам, а в пятно. Моя команда сыграна. Причем настолько хорошо, что в боях с одаренным зверьем работает, как единый организм. А у Надежды Олеговны нет ни чувства плеча, ни нужного опыта. Поэтому в данный момент она для нас, увы, обуза. А потом пилоты врубили разгонные блоки, и ускорение, вдавившее меня в спинку кресла, провело меня по длинной цепочке ассоциаций к моменту прощания с Виктором и Татьяной. Причем к гневному рыку первого, напрочь испортившего и без того отвратное настроение его бабушки. Народ, вы что, самоубийцы, вы не спали двое суток, сегодняшний день провели на нервах, а половину этой ночи проведете в дороге, подготовке к рейду и сборах. Да, я не знаю, зачем вас гонит в это чертово пятно, зато знаю, что идти туда в таком состоянии просто нельзя. Пап, бабуль, под вами армия, спецслужбы и несколько родов потомственных добытчиков, а вы продолжаете затыкать Игнатом, Олей и Светой каждую дырку. Но ведь они не железные. Цесаревич тоже не обрадовался. Поэтому попробовал объяснить сыну, что ситуация требует участия лучших, но не преуспел. Да, эта команда действительно лучшая, и будет лучшей до тех пор, пока вы не вынудите заняться делом десятки тысяч болтунов и бездельников, гордо называющих себя аристократами. Впрочем, есть и менее приятный вариант, в один прекрасный день Игнату и его напарницам может изменить удача, и тогда вы просто начнете искать следующую команду исполнителей, а мы с Таней потеряем настоящих друзей, ведь я дал согласие на этот рейд по своей воле, вздохнул я, после того, как разобрался в сути проблемы и понял, что без нас ее, вероятнее всего, не решить. Он набрал полную грудь воздуха, задержал дыхание, медленно выдохнул и горько усмехнулся. Твое великодушие может подвести под монастырь не только тебя, но и Олю со Светой. Поэтому в следующий раз шли всех просителей лесом, без разговоров. А в этот, если уже дал слово, просто вернись сам и верни их. Тот разговор не отпускал меня практически весь перелет. Но стоило планерам начать снижение, как я переключился в боевой режим и забыл обо всем, что ему мешало. В этот раз моя стрекоза заходила на посадку пятой, и не на озеро, а на сравнительно короткий участок довольно узкой речушки. Не знаю, сыграло это свою роль или нет, но приводнения птичек получились жестковатыми, почти не пострадали только вторая и четвертая. Моя и шестая лишились крыльев, первая – хвоста, а третья вообще развалилась, и ее экипаж выжил только благодаря наличию марев. Тем не менее, обошлось без увечий и травм, поэтому в какой-то момент все 11 человек собрались возле меня, и я дал народу, уходящему к цивилизации, последние ценные указания. Особо не перегибал, так как троица коренастых мужичков лет 40 и выглядела, и ощущалась правильно, но два совета по маршруту предстоящего марш-броска все-таки дал, а когда разглядел в глазах старшего молчаливое одобрение, прервал монолог, пожал 9 правых рук, еще раз поблагодарил летунов за великолепную доставку и с намеком закинул за плечи рюкзак. Девчата, естественно, сделали то же самое, поэтому через несколько мгновений я вскинул к плечу правый кулак и серией коротких рывков унесся к опушке. После того, как завел группу в лес, пропрыгал в том же режиме еще метров 200, наткнулся на небольшой ручеек и помчался вверх по течению в нормальном режиме, то есть спрятавшись под невидимостью и используя наш аналог волчьего шага, а минут через 15-17 взлетел на невысокую седловину между двумя вершинами одной возвышенности, дал по тормозам, дождался напарницы и предложил переиграть изначальные планы. Теоретически ждать ГБР нужно вон в том распадке, но если Виктория Михайловна не полная дура, то предпочтет вести группу либо по этому хребту, либо по вон тому, либо по следующему, прячущемуся за ним. Разделяться я не хочу, поэтому считаю необходимым пробежать еще километров 70 и засесть в единственной точке, мимо которой вояки точно не пройдут. Но есть нюанс. Игнат, ты опытнее, вот и решай», – буркнула Света, пребывавшая не в настроении с самого рассвета, а Ольга, как обычно, зрила в корень, так что ответила на мой незаданный вопрос. «Мы понимаем, что рискуем нарваться на кошмариков, вскрывающих пелену теневика, что за год в волчьей стае с вожаком нулевого ранга и то ли пятью, то ли шестью единичками могли появиться новые кошмарики, что эти твари могут оказаться нам не по зубам и так далее. Но раз единственное место, мимо которого не пройдут вояки, достаточно близко от ареала обитания этих зверюк, значит, надо поторопиться, чтобы успеть побегать по округе и определиться с направлениями на ближайшие реки или озеро. Я собрался, было, назвать ее умничкой, но мелкая оказалась шустрее, скользнула к подруге, чмокнула ее куда-то в район щеки и гордо заявила, что Оля у нас красотка, что видно даже по энергетической структуре. Правда, потом спошлила, за что получила по заднице от красотки, но продолжила валять дурака. Ну вот, Игнат перестал меня шлепать, да и берет реже некуда, через силу и без души. Свет, во время той беседы цесаревич первый раз снял абсолютно все маски и позволил увидеть в себе не наследника престола, а паникующего отца. И еще, мы справимся, без вариантов. Так что задвинь куда подальше злости на меня, и на Воронецких, ладно, на тебя я не злюсь, буркнула она, переместилась ко мне и вжалась лбом в грудь. Ты надежный, и это восхищает, а Михаил Владимирович меня дико бесит, еще с тех времен, когда посылал за нами теневиков. И пусть в то же самое время я понимаю, что благосклонность будущего императора стоит некоторых неудобств, а его дочурка и ее подчиненные не виноваты в том, что наследник престола, скотина, сердце требует вернуться в большой мир, забиться в твою спальню и нормально выспаться. Но я в порядке, вернее, буду, после того, как ты дашь команду начать движение. Так, стоп, сегодня 1 октября, верно? Угу, хором ответили мы. Тогда я хандрю из-за приближения праздников, не хочу о, черт, расстроенно воскликнул я, внезапно вспомнив, что у них гармонизировались циклы, и повернулся к жене. Значит, и твои на носу, да, и когда порадуют, 3-го или 4-го, настроение испортилось и у меня, ведь к точке подбора мы точно не успевали, даже при самых идеальных раскладах. Да ладно, мелочи, наши блокировки запахов давным-давно подняты до насыщения, а обезболивания действуют не только на пациентов. В общем, не бери в голову, и командуй, продолжила мелкая, а то мы тут уже застоялись. Скомандовал, и следующие 7,5 часов гнал девчат на запад на максимальной скорости, которую получалось развить на очень уж непростом рельефе. А после того, как вывел к хребту, с которого можно было спуститься к расчетной точке встречи с армейской ГБР, остановил на большой привал и дал время не только плотно поесть, но и хорошенечко отдохнуть. Трудно сказать, почему это безделье настроило напарниц на боевой лад. Но ближе к 9 вечера раздухарившаяся Света предложила не ждать у моря погоды, а провести разведку местности и устроить тотальный геноцид всему живому. Оля ее поддержала. Более того, заявила, что у нас в загашниках катастрофически не хватает искр обычных единичек и кошмариков, а это не дело. В общем, я почесал затылок, затем огляделся по сторонам и счел, что под выцветшим пятном пожухшей травы на дальнем краю полянки – лучшее место для схрона. Решение на время избавиться от рюкзаков обрадовало всю команду, так что уже в начале 11-го мы придирчиво оглядели все то же пятно, не нашли ни единого признака того, что дерн был вскрыт, и минут 15-20 гипнотизировали карту. А когда определились с траекторией разведывательного выхода, обновили бафы и рванули к приличному озеру с небольшим островком практически посередине водной глади. Пока неслись по вечернему лесу, продолжали жить в прозрении, но не засекли ничего крупнее и опаснее лисы 6-го ранга. Поэтому, вылетев на высокий обрывистый берег и оглядев чертовски красивый пейзаж, я подозвал к себе девчат и задал провокационный вопрос. «Как вам местечко? Обалдеть!» – восхищенно прошептала мелкая, а моя благоверная дала волю паранойе. «Но отрываться в обычном режиме тут, мягко выражаясь, рискованно. Верно?» – покладисто согласился я и ухмыльнулся. Поэтому мы будем отрываться в необычном, в смысле, как следует отработаем перемещение по воде с использованием водомерок и подпорок. А что, может и получиться, сообразив, что я имею в виду, довольно заявила Оля и сразу же исправилась. Вернее, получится 100%. Бегаем к островку и обратно, на всякий случай уточнила Света. Ага, подтвердил я, сообщил, что буду вести, разогнал восприятие просветлением, расставил локти, сформировал две подпорки, ушел в первый рывок и как-то уж очень спокойно удержал равновесие на пятне навыка, в разы усилившего поверхностное натяжение воды. «У-у-у, как интересно!» — вполголоса воскликнула супруга, выйдя из перемещения в полутора метрах, весело заявила, что такие умения правильнее всего осваивать, играя в лапту на мрачном или на нашем море. Света была того же мнения, но приняла во внимание отсутствие возможности оперативно сменить локацию, и великодушно согласилась позабавиться на этом озере. Кстати, на этом девчата закончили нести пургу и следующие полчаса пахали, как проклятые, нарабатывая привычку использовать эти два навыка в одной связке. Вот и добились настолько серьезных результатов, что я, пробежавшись от островка до берега последний раз по очень замороченной траектории и оценив легкость, с которой напарницы удерживались на хвосте, решил, что мы можем двигаться дальше. Дамы возражать и не подумали, так что через считанные мгновения мы рванули на север, пробежав порядка километра и уперевшись в обрывистый склон, ушли на 400 метров западнее и попрыгали на юг. О перемещении на 12-13 я засек прозрением чрезвычайно яркий силуэт, скорректировал курс, ушел в серию еще из нескольких рывков, остановился и вскинул к плечу правый кулак. Девчата, возникнув возле меня, привычно скользнули под свои руки и превратились в слух. «Ага, кошмарик первого ранга, но не волк, а медведь, а у тебя потолок оглушения, обычная двоечка», весело напомнила мелкая и вздохнула. «А если серьезно, то у Топтыгина, устроившего нам похохотать, был иммунитет к воздуху. Этот монстрик выше аж на два ранга, соответственно, может оказаться на порядок жестче и нивелировать все наши успехи на почве прокачки сопротивления к этой стихии, молнии и оглушению. В общем, решай, рубимся или нет, а мы поддержим любое решение». Глава 24. 24 октября 2513 поехк. Рубиться с медведем настолько высокого ранга в лоб не хотелось от слова совсем, а проходить мимо, увы, не моглось, ведь тут, в пятерке, промышляли добытчики, в принципе не способные оказать этому зверю хоть какое-либо сопротивление. В общем, я почесал затылок, перебрал пяток более-менее реальных сценариев схватки, пришел к выводу, что они мне не нравятся, и поймал за хвост пусть и безумную, но куда более перспективную мысль. Поэтому развернулся на половину пятого и еле слышно приказал девчатам следовать за мной, в направлении энергетической структуры, замеченной минут за 10 до силуэта Потапыча. Рванули на всех парусах, но ее там не оказалось, так что пришлось нарезать несколько поисковых петель по окрестностям. Косуля пятого ранга, требующаяся, как воздух, обнаружилась без малого в километре.